48. Конечно, мощь иерархии самая жизненная, и строить можно только этим мостом. Так в основании каждого великого начинания заложена энергия, которая насыщена законом иерархии. Только на законе ближайшей слитости можно созидать. Только на основе утверждения начала иерархии можно утвердить высшую возможность. Творческая воля гласит, что объединенное сознание дает решение согласованности.